Понятие науки. Наука – организованное знание. Герберт Спенсер. Науку можно определить как систематизированное, дифференцированное знание, получаемое сообществом ученых с целью познания природной и социальной, культурной реальности. Наука имеет длительную историю. Она возникла и развивалась в определенном социальном контексте. Изменялось общество, изменялась и наука. Периодизация человеческой истории дает ключ к пониманию основных этапов развития науки. Длительные периоды развития человеческой истории, отличающиеся уровнем развития материальной и духовной культуры, принято называть эпохами. Следующие одна за другой, они придают истории характер непрерывного стадиального процесса, в рамках которого развивается наука. Среди значительного количества точек зрения на периодизацию человеческой истории представляется достаточно обоснованной точка зрения Карла Ясперса. Карл Теодор Ясперс, 1883-1969 года жизни, немецкий философ и психолог, один из основоположников экзистенциализма. Представляется достаточно обоснованной точка зрения Карла Ясперса, выделяющего четыре основных периода человеческой истории. Прометеевскую эпоху, возникновение речи, орудий труда, умение пользоваться огнем. Эпоху великих культур древности. Эпоху духовной основы человеческого бытия, начинающуюся с осевого времени, 8-2 века до нашей эры, когда полностью формируется духовный облик человека, и эпоху развития техники. Смотри подробнее. Карл Ясперс. Смысл и назначение истории. Москва, 1994 год, глава 1. Ориентируясь на предложенную Карлом Ясперсом периодизацию истории человечества, можно выделить основные этапы истории науки, подразделив последнюю на период до современной науки, охватывающий древнюю и средневековую науку, и период современной науки, включающий в себя науку нового времени и науку с середины XIX века и до нашего времени. Противопоставление современной науки, начавшей складываться в XVI-XVII веках предшествующему этапу, пишет Ивин, связано со многими обстоятельствами. Прежде всего, возникновение науки в современном смысле этого слова связано со становлением научного метода и постепенным отделением конкретных научных дисциплин, подобных физике, химии, биологии, и уже в XIX веке психологии, логики и других, от философии и от так называемой натуральной философии, в рамках которой развивал свои физические теории еще Исаак Ньютон. Первым, кто предложил классификацию наук в России, был Татищев, 1686-1750 года жизни, автор работ по естествознанию, географии, педагогике. Он разделил науки на нужные, щегольские, любопытные и вредные. К нужным он отнес богословие, логику, физику, химию, к щегольским – различные виды искусств, к любопытным – астрологию, хиромантию и физиогномику. В разряд наук вредных попали гадание и колдовство. Становление современной науки привело также к формированию совершенно новой системы научных категорий, которые с определенными модификациями используются наукой и теперь. Были сформулированы основные ценности или идеалы науки и уточнены способы научного обоснования, центральное место среди которых прочно заняло эмпирическое обоснование. Смотри подробнее. Ивин. «Современная философия науки», Москва, 2005 год, страница 12, а также Меркулов, «Когнитивная эволюция», Москва, 1999 год, глава 6. Обстоятельную характеристику познавательных идеалов и норм науки дал в своих трудах академик Российской академии наук Степин. Он, в частности, отмечает, что последние имеют достаточно сложную организацию. В их системе можно выделить следующие основные формы. Первое. Идеалы и нормы объяснения и описания. Второе. Доказательности и обоснованного знания. Третье. Построение и организации знаний. В совокупности они образуют своеобразную схему метода исследовательской деятельности, обеспечивающую освоение объектов определенного типа. Смотри подробнее степень «Философия и методология науки. Москва. 2015 год. Страницы с 317 по 323». Степен обращает внимание на то, что на разных этапах своего исторического развития наука создает разные типы схем метода, представленных системой норм и идеалов исследований. Их сравнение дает возможность выделить как общие, так и особенные черты в содержании познавательных норм и идеалов. При этом в содержании любого из них можно выделить как минимум три взаимосвязанных уровня. Первый уровень представлен признаками, отличающими науку от других форм познания – обыденного, стихийно-эмпирического, религиозно-мифологического и тому подобное. Второй уровень содержания идеалов и норм исследования представлен исторически изменчивыми установками, характеризующими стиль мышления, доминирующий в науке на определенном историческом этапе ее развития. Третий уровень характеризуется тем, что установки второго уровня конкретизируются применительно к специфике предметной области каждой науки – математики, физики, биологии, социальных наук и так далее. Эту сложную разноуровневую систему норм и идеалов исследования можно рассматривать, по мнению Степина, как своего рода сетку методов, которую наука забрасывает в мир с тем, чтобы выудить из него определенные типы объектов. Подобная сетка методов детерминирована как социокультурными факторами, так и характером исследуемых объектов. Наука современная теснейшим образом связана с производством. Но так было не всегда. Во времена античности, Древняя Греция, характерно было отрицательное отношение к самой идее практического использования науки, к ее утилитарному смыслу. Наука рассматривалась по преимуществу как некое созерцательное действие, как игра свободного ума, результаты которой невозможно использовать в практической деятельности. Однако следует отметить, что использование научных представлений в практическом творчестве имело место в деятельности античных и средневековых архитекторов и строителей. В целом же ремесленное производство не предполагало союза с наукой. Активное использование науки в практической деятельности связано с именами Леонардо да Винчи и Галилея. Леонардо да Винчи, 1452-1519 года жизни, итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, изобретатель, писатель, музыкант. Ему принадлежит изречение в связи с попытками создания летательного аппарата. «Кто знает все, тот сможет все, только бы узнать, и крылья будут». Галилео Галилей, 1564-1642 года жизни, итальянский мыслитель, физик, архитектор, механик, математик, композитор, астроном, поэт. «Явление природы...» как бы незначительные, как бы во всех отношениях маловажны не казались, не должны быть презираемы философом, но все должны быть в одинаковой мере почитаемы. Природа достигает большого малыми средствами, и все ее проявления одинаково удивительны. По сути, это декларация экспериментального подхода к изучению явлений природы. Зарождалась эмпирическая наука. Три великих открытия – компас, порох, книгопечатание – положили начало активному сближению науки и технической деятельности. Потребности производства побуждали к изучению различных механических процессов. В мануфактурный период развития капитализма связь науки с производством становится все более очевидной. Со времени промышленной революции, сменившей мануфактуру на фабрики и заводы, конец XVIII – начало XIX веков, начинается постепенное превращение науки в непосредственную производительную силу. Изобретение Уаттом паровой машины явилось результатом не только успешной конструкторской деятельности, но и деятельности научной. С этого исторического момента средством труда становится машина, которая открыла принципиально новые возможности для технологического применения науки. Конец XIX – начало XX веков ознаменовались значительным укреплением связи науки и производства. Эта связь приобретает постоянный и системный характер. Этому во многом способствовало изменение способа организации науки. Возникли крупные научные институты и лаборатории, техническая оснащенность которых значительно выросла. Значительно выросло число занятых в этой сфере людей. Вспомогательная роль науки в XIX веке сменилась ее решающей ролью. Наука начинает опережать развитие техники и производства. В развитых странах прочно утвердилась система «наука, техника, производство». В этой цепочке наука играет задающую роль. С нее начинается производственный процесс. Иначе говоря, она в полной мере становится непосредственной производительной силой. Возрастает социальная роль науки. В ее сферу вовлекается все большее количество работников. Значительно расширяется процесс подготовки научных кадров, без которого воспроизводство науки в должных масштабах невозможно. Научно-техническая революция в 20-м столетии привела к новому качественному состоянию производства, к автоматизации. Последняя пришла на смену механизации, машинное производство, заменившее в свое время мануфактурный период инструментализацию. Автоматизация означает, что технологический процесс осуществляется автономно, без непосредственного включения в него человека. Решающее влияние на производственную и не только сферу оказало изобретение в 20-м столетии электронной вычислительной машины. Первая ЭВМ, универсальная машина на электронных лампах, была построена в США в 1945 году. С тех пор процесс совершенствования электронно-вычислительной техники стал быстро набирать обороты. В нашей стране первая ЭВМ была создана в 1951 году. Называлась она МЭСМ – «Малая электронная счетная машина». Ее конструктором был Сергей Алексеевич Лебедев. Электронную вычислительную технику принято делить на поколения. Смена поколений связана с изменением элементной базы ЭВМ, с прогрессом электронной техники, приводящим к увеличению мощности и быстродействия ЭВМ, расширению круга решаемых на ЭВМ задач. Первое поколение – 1948-1958 года. Ламповые машины 50-х годов. 20 тысяч операций в секунду. Второе поколение. 1959-1967 года. Элементной базой стали проводниковые приборы. Третье поколение. 1968-1973 года. Элементная база – малые интегральные схемы. Четвертое поколение – 1974-1982 года. Большие интегральные схемы. Пятое поколение – точка отсчета создания двухъядерного персонального компьютера в 2005 году. Характерным для настоящего этапа развития компьютерных технологий является быстрое развитие компьютерных сетей, возникновение всемирной сети интернет, на основе которой работает всемирная паутина и мобильная связь. В целом 20 век создал значительный задел для дальнейшего прогресса науки. Запуск космических кораблей, новые революционные средства связи, интернет, клонирование и так далее. Однако следует признать, что приоритетным направлением в научном и техническом творчестве было создание новых систем вооружения, оружия массового поражения и средств защиты. По некоторым оценкам, более половины фундаментальных исследований в развитых странах инициировалось военно-промышленным комплексом. Нельзя не отметить, что в истории науки были попытки коренным образом изменить подобную ориентацию научных изысканий. Одним из таких ярких примеров было создание известным социологом Петеримом Сорокиным в феврале 1949 года в Гарварде исследовательского центра по созидающему альтруизму. Сорокин и его единомышленники исходили из того, что без значительного увеличения бескорыстной, созидательной любви во внешне проявляемом поведении, межличностных и групповых взаимоотношениях, в общественных институтах и культуре в целом, прочные мир и гармония между людьми невозможны. Что эта бескорыстная, созидательная любовь потенциально является огромной энергией, настоящий mysterium tremendum et fascinosum, тайна великая и завораживающая, латынь. При условии, что мы знаем, как производить ее в изобилии, как аккумулировать и как использовать. Другими словами, если мы знаем, как сделать людей и группы более альтруистичными и созидающими, чтобы они ощущали себя, вели себя и мыслили, как настоящие члены человечества, объединенного в одну крепкую и дружную семью. С этой точки зрения любовь оказывается одной из самых высоких энергий, заключающей в себе необычайные созидательные и терапевтические возможности. Смотри подробнее. Петерим Сорокин. «Дальняя дорога. Москва. 1992 год. Страницы 196-197». Исходя из этих гипотез, сотрудники центра и начали научное изучение этой неизвестной, малоизвестной энергии. Не забывая при этом, что правительство, крупные фонды, фирмы и организации, а также лучшие мозги увлечены в основном изобретением все более разрушительных средств уничтожения человека человеком, но что кто-нибудь, когда-нибудь и как-нибудь должен в противовес этому заняться изучением феномена бескорыстной любви. Неважно, насколько не соответствуют его возможности такой задачи или насколько низко оценивают коллеги его участие в этом глупом проекте. Смотри приведенное выше издание. Десятилетие интенсивной работы центра позволило привлечь к этой теме внимание научной общественности, но серьезно повлиять на общую ситуацию в мире и науке не смогло. Инициатор проекта Петерим Сорокин в этой связи с горечью писал: «Господствующий во всем мире климат нетерпимости и вражды между людьми из-за их личного или группового эгоизма оказался совершенно непригодным для возделывания прекрасного сада бескорыстной, созидающей любви». Смотри приведенное высшее издание, страница 213. Постигшая Сорокина и его единомышленников неудача никак не умаляет историческое значение этой благородной попытки изменить ценностные ориентации и приоритеты в отношениях между людьми в целом и в научной сфере в частности. Следует отметить, что тенденция первоочередных научных разработок в области вооружения не только сохранилась в наши дни, но получила еще большие масштабы. Россия вынуждена также сосредотачивать значительные научные и финансовые ресурсы в этом направлении. Нашей стране противостоит военно-политический блок НАТО, главную роль в котором играют Соединенные Штаты Америки. О реальной угрозе, исходящей от этой страны, говорят в частности такие цифры и факты. На вооружении стратегических наступательных сил США состоят около 1900 ядерных боеголовок различной мощности. Ядерными вооружениями оснащены военно-воздушные силы и военно-морские силы. В течение последних лет администрация президента Обамы неоднократно озвучивала свои планы модернизации стратегических вооруженных сил. В течение ближайших 30 лет Белый дом намерен построить 12 новых ядерных подводных лодок, 100 стратегических бомбардировщиков, 400 межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и до 110 крылатых ракет, а также поставить в войска большое количество модернизированных ядерных боеголовок и бомб, которые будут доставляться к целям вышеперечисленными средствами. Смотри подробнее. Иванов. Ядерный конвейер США обновляется. Независимое военное обозрение. 29 января, 4 февраля 2016 года. Страница 4. Вполне понятно, что российские наука и промышленность должны быть готовы дать всему этому адекватный ответ. Говоря о нынешнем статусе науки в нашей стране, следует обратить внимание на те оценки, которые дают ведущие ученые. Основная сегодняшняя проблема, отмечает академик Фортов, низкая востребованность науки российской промышленностью, экономикой и системой государственного управления. Смотри подробнее Фортов «Основные направления развития Российской академии наук». Москва, 2013 год, страница 7. Об этом же говорил и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Значительно более серьезной проблемой, чем низкое финансирование, является невостребованность научных результатов экономикой и обществом. Именно это по существу и определяет низкое финансирование. Решение этой проблемы возможно только через возрождение высокотехнологичных отраслей промышленности и далее. В условиях жесточайшей международной конкуренции за рынки сбыта, в том числе и российские, мы можем выиграть, только создавая принципиально новые технологии на основе отечественных научных разработок. И, безусловно, лаборатории Российской академии наук являются самыми эффективными для их проведения. Смотри подробнее. Жорес Алферов. Роль Российской академии наук в современной России. Москва, 2013 год, страница 7. От того, в какой мере удастся решить эту задачу, зависит не только наша обороноспособность, но и масштабы инновационной деятельности и темпы перехода страны к новому технологическому укладу. Одним из важнейших условий успешного движения по этому пути является интеграция академической и вузовской науки, активное участие научных учреждений Российской академии наук в подготовке и переподготовке специалистов с высшим образованием. Наука, став непосредственной производительной силой, определила последовательность смены технологических укладов. Смотри таблицу номер 2 прилагаемого файла «Характеристики технологических укладов» ТУ. Также смотри подробнее Василенко «Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности» Тернополь, 2013 год, том 8, номер 1, страницы с 65 по 72. В 21 веке следует ожидать бурного развития генной инженерии, искусственного интеллекта, нанотехнологий, теории управления рисками, нейронауки, теоретической истории. Уже сегодня можно предвидеть интенсивное развитие нанотехнологий. Именно они составят основу новой научно-технической революции, способной радикальным образом изменить жизнь людей на планете. Человек сможет конструировать материальный мир, манипулируя атомами и молекулами. Паровая машина, электричество, компьютер, нанотехнологии – такова общая схема движения научно-технических революций. Последняя из них особенно расширит пределы знания, возникнут новые взаимоотношения между различными областями научного знания – синтез наук.